Солнечный удар. Мой друг Альфред Кубин, всякий раз, когда мы с ним сидим за бокалом Шильхера, светлого игристого вина, что, к сожалению, происходит все реже и реже, заводит разговор о дьяволе, который, по его мнению, должен непременно существовать, иначе как бы он, художник, мог рисовать это исчадие ада? И мне волей-неволей приходится вступать с ним в спор, утверждая, что сатана есть не что иное, как козел отпущения. И изображать его в виде обычного черного козлища значит дудеть в одну дуду с теми, кто свято уверен в том, что хвост, который пресловутый господин Лео Таксель продал в 1893 году папе Льву, он действительно вместе со своей напарницей, мисс Вогом, умудрился оттяпать у самого настоящего дьявола, а не у первого встречного деревенского козла. Уж не думаете ли вы в самом деле, что это был действительно хвост князя тьмы? Этим патетическим восклицанием завершал я обычно свою речь. Разумеется, ничтоже сумняся, заявлял невозмутимый Кубин, в качестве доказательства тыча мне под нос свой блокнот для эскизов. Взгляните сами. Разве я когда-нибудь изображал черта с хвостом? И спор вспыхивал вновь. Страсти иногда раскалялись до того, что мы, как два уличных сорванца, готовы были вцепиться друг другу в волосы, а если этого не делали, то потому лишь, что у Кубина их оставалось совсем немного, а у меня они и вовсе отсутствовали. Разумеется, в глубине души я полностью разделял убеждения приятеля в существовании дьявола, однако признать это открыто мне не позволял особый, сложившийся в художественной среде этикет, требовавший от коллег по искусству придерживаться противоположных мнений относительно тех или иных фундаментальных принципов. К тому же меня преследовали вполне серьезные опасения, что евангельский стих «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них» может тогда исполниться в инфернальном извращенном смысле. Насколько оправданы оказались мои страхи, свидетельствует следующий странный случай, приключившийся со мной и с Кубином несколько лет тому назад. Я знаю, мой друг ни за что на свете не согласится с тем, что все это произошло на самом деле. Разумеется, по его версии, всему виной Шильхер. Но что же, будем снисходительны к художнику. Ему ведь иногда так хочется почувствовать себя в моей шкуре, заняв ту позицию, которую обычно вынужден представлять я. Ну а все эти нелепые ссылки на Шильхер я мог бы легко опровергнуть одной единственной фразой. Если происшедшее не имеет никакого отношения к действительности, то не будете ли вы, дорогой Кубин, так любезно показать ваш знаменитый блокнот и объяснить, каким образом вам удалось сделать эти поражающие своей достоверностью зарисовки. Нутис, друг мой, я вас внимательно слушаю. Однако, прежде чем перейти к рассказу об этом спорном приключении, я должен сделать небольшое отступление. Много-много лет назад у меня был один знакомый, некий доктор Сакробоска Хазельмайер. Почему его так звали, Сакробоска, не знаю. Быть может, потому, что так назывался один из лунных цирков. В свое время я довольно много писал об этом весьма своеобразном субъекте. Говоря честно, попросту хотел от него таким образом отделаться. Наверное, это прозвучало несколько странно, но, полагаю, все сразу встанет на свои места, когда я скажу, что только так, пером и чернилами, и было возможно от него избавиться, ибо время от времени в мою душу закрадывались весьма серьезные сомнения в реальности сего господина. Если же мои опасения были небезосновательны, и доктор Хазельмайер в самом деле являлся плодом моего воображения, то единственный способ отделаться от этого навязчивого образа заключался в том, чтобы написать какое-нибудь литературное произведение, запечатлев его в одном из персонажей. По крайней мере, так мне посоветовал один врач. Именно это я исправно и делал, пока до меня, наконец, не дошло. Нет, доктор Хазельмайер — персона вполне реальная,